Дорогая пані Мальмю, а ці не выпіць чаю нам? Так. Гадзіннік стрэлкі падганяе, нібыта чаю хоча сам. Завжды ў гэтую хвіліну, калі не вып'ю чаю я, у быццам кветка я гіну, сама нібыта не свая. Вам з малако? Ні-ні! А цукру колькі? Ой, ну што вы? Цукар – гэта смерць! На малако ж гляжу я толькі таму, што прагну пахудзець. А вы чыталі ў газеце? Так, так, паспела зранку прачытаць. З надвор'ем горш і горш на свеце. А моладзь лепей прамаўчаць. О, як цудоўна, дарагая. Ваш чай прыемны мае смак. І як я жыва ўспамінаю, раней усё было не так. Раней усё было не так. Скажыце, калі ласка, сябры мае, а як вы думаеце, што гэта вы зараз чулі? Дуэт з нейкай оперы? Падобна. Песеньку жарт? Ну, магчыма. Толькі на самай справе гэта прыём у пані Сеттерген па самых строгіх правілах прыстойных паводзін, прынятых у дарослых. А я вось намысна спыніўся і нібыта пачуў ваша запытанне. Што ж гэта такое? Самыя строгія правілы прыстойных паводзін. Ой, лепш бы вы не пыталіся. Гэтыя правілы такія складаныя, і іх столькі. Нават я іх сам да канца ўсе не ведаю. Яны дзеляцца на асноўныя, пабочныя, абавязковыя, пажаданыя, неадкладныя, тэрміновыя і гэтак, ой, і гэтак без конца. Самыя строгія правілы прыстойных паводзін гэта, як правілы, у вельмі, вельмі складанай гульні. Што такое? Я чую нечы голас, які пярэчыць мне, што дарослыя не гуляюць? Ты памыляешся, мой дарагі дружа. Я смелюся заявіць, што толькі дарослыя ў гульні і гуляюць. Ты што, мне не верыш? А ці хочаш ты ведаць, што менавіта дарослыя і толькі яны прыдумляюць для дзяцей, ну, вось такіх, як вы, правілы, законы, абмежаванні, каб толькі кожны з вас, калі вырасце, хочаш, не хочаш, гуляў гульню, імя якой дарослае жыццё. І вось калі б у маіх словах не было праўды, наўрад ці здарылася б наступная гісторыя. Паўтарыце, дзеці, дружна, правілы гульні ў двары. Делаць можна? Гэта слушна, толькі тихо у дворы, яшчэ лепей просто тихо походить у им сябры. И по ветрам вольно дыхать, только тихо у дворы. Правилы, правилы, правилы поводин, правилы, правилы, не забудь не водин. Правилы, правилы, правилы поводин, правилы, правилы, правилы. А на дре дерева лепш не лезти, нельга лезти и на плод. Ни свободить, ни горезить, ни створать усім турбот. Лезти у байку непристойно, и пищать бы комары. Знайте, слухаться дорослых будет тихо у дворы. Правили, правили, правили погодин. Правили, правили, не забудь ни водин. Правили, правили, правили погодин. Правили, правили, правили Погодин. Правили, правили, правили. Томі і Аніка чудові, добре виховані і послухняні діти. Томі ніколи ні у кого нічого не випрошає і послухняно виконує усі маміні доручення. Аніка не капризить, коли не отримлює того, чого хоче, і завжди виглядає такою прихоженькою у своїх чистютких накрухмалених паркальових сукеночках. Томі і Аніка дружно гуляли у своїм саді, але усе-таки їм не хапало сябров. Ей, Маліча! О? Маліча! Ой, нас нехто кличе. Ага. Томі! Не подыходь близко до плота. Мама заборонила. Казала, что в доме за плотом никто не живет. Но я ж вас бачу проз плот. Хотите до меня в гости? Кто ты? А нам до тебе за плот нельга. Ох, ну, нельга. А мне можно. Опа. Ой, послухайте. Мы ж, небыть, живем в свободной краине. Ты не так? Хіба кожен чоловік не має права ходити усюди, де йому здумається? І на Ову. Коли хочеш видати, у Єгипті усі ходять, де хочуть, і нікого гэта ні капельки не здивляє. Адкуль ти ведеш, хіба ти була у Єгипті? Як, ти сумніваєшся? Так ось, зроби собі на носі, я була у Єгипті. І на Ову я об'їхала увесь світ і нагляділася усіляких цудов. Цікаво, що б ти сказав, коли б я пройшлася по вулиці на руках, як ходять у Індії? Доволі, мані, доволі. Ну так, я мані. Одна мана? Одна мана. Але інший раз я починаю забувати, що було, чого не було. І потім, ну як можна потребувати, каб маленька дівчинка, у якої мама анёл на небі, а тата негритянський король на острові Океані, завжди говорила тільки правду. До того ж, во всім бельгійським конго не знайдеться чоловіка, який сказав би хоч одне правдиве слово. Цілими днями, там ще тільки манять. Манять, манять, від 7 годин раниці до заходу сонця. Так що ви не повинні на мене злаватися. Я ж вельми довго жила в этом, ну, самом бельгійським конго. А посібравати ми все-таки можем? Правда? Правда. Ось і добре. Чому б вам, наприклад, не пойти зараз до мене поснедать? Ой, на самой справі, чому б нам это не зробити? Ага. Пошли. Перш-наперш я хотіла познайомити вас з паном Нільсоном. Эту малпочку зовут пан Нильс? Так. Слухай! Ой, а чому? Чому тебе конь стоит на террасе? Видишь, на кухне бы только бы это все под ногами, а у гостиной ему было бы незручно, там занадто много мебли. Томі і Аніка услід за Пеппі увайшли у дом. Окрамя кухні, тут були ще два покої – спальня і гостинна. Але, меркуючи по усім, Пеппі, напевно, стыдень не вспоминала про чистіню і порядок у домі. Діти з недовіром озиралися навокал. Ті не сядіть у яким-небудь кутку, негритянський король. Ну, яны ж ні разу в житті не бачили ще негритянського короля. Ти живеш тут одна? Ну, відомо, ні. Ми живемо троїх. Пан Нільсен, конь і я. Як? У тебе нема ні тати, ні мами? Нема. А хто ж тобі вечорами каже, час кластися спать? Сама собі кажу. Спершу вельми ласкавим голосом. Пепі, кладіся спать. А коли я не слухаюся, то повторяю уже больше строго. Пепі, кладіся спать. Коли и это не помогает, мне от самой себе здорово достается. А зараз мы будем печи блины. Вы любите блины на снеданок? Ты умеешь сама печи блины? А зараз вы доверитесь, как и я, выдатный кухар. Самый лепший по всем белым свете. Спокойно, только спокойно. Я представник улады. Всем заставаться на своих местах. Полицейский круг мальт. Маю гонор познакомиться. Дуже приємно. Так. А где ж заява? Где заява? Где заява? А, ось заява. Зараз надену окуляр. Так. Вулиця. Правильно. Правильно. Вилла курица. Правильно. Вилла курица. Назва дома некая недоречная. Так, добра. Так что, ты и есть тая самая девчинка, якая поселилась на этой вилле, так? Молчи. И так... Все ясно. А мне не все ясно, потому что я старенькая бабулька и живу на третьем поверсте у доме на другом конце города. Стоп. Твой жарт мальчик, что криминальный. Я сподіваюся, ты это добро разумеешь. Кинь, прошу тебя, кинь строить дурня. Ось заява от соседей. А они ж поважанные громадяне нашего города. Мені вирішили уводкавати. Куди уводкави? А, у дитячий дом. Як это сказано в заяві. Ага. Як сироту. А я і так живу у дитячому домі. Що за глупство? Де ж знаходиться твій дитячий дом? А ось тут. Я дитя, а гэта мой дом. Ах, дитя моє, гэта не по правилах. Ти повинна відправитися у справжній дитячий дом, де тебе будуть виховувати по усіх правилах. А у той дитячий дом можна взяти з собою коня. Що? Коня. І мавпочку. Мавпочку? прошу. Ах, значить нельга. Я так і думала. Ну, тоді нехай гэтыя заявнікі самі адправляюць у дзіцячы дом. Я туды не збіраюся. Чакай, чакай, Леш, ты павінна хадзіць у школу. Чаму гэта я павінна хадзіць у школу? Каб навучыцца розным рэчам. Якім такім рэчам? Самым розным рэчам. Усялякім карысным рэчам. Ну, от, напрыклад, табліцы множання. Вось ўжо 10 гадоў я цудоўна абыходжуся без гэтай табліцы множання. Значыць, і далей пражыву без яе. Але ж гэта ж непрыемна. Ты ж на ўсё жыццё застанешся невукам. Уяві сабе. Ты вырастеш, і раптам у цябе хто-небудзь спытае, як называецца сталіца, напрыклад, сталіца гэтай, як яе, Партугаліі. А? А ты не зможешь отказать. А чего это я не смогу отказать? Я вот что скажу. Коли тебе так важно ведать, який самый главный город Португалии, так напиши просто в Португалию. Португальцы с задовольнением поведомят тебе, как называется их столица. И тебе не будет соромно, что сама не смогла отказать. А чего будет? И я долго... Долго, не засну тую вечер. Я буду все лежать и вспоминать, ну на самой справе, як же называется столица Португалии. Але я хутко сутешуся, тому что у Лиссабоне я была с татом. Ну, хопить, это не по правилах. Лепш, давай мне твою руку. Ой, вам захотелось погулять со мной у догонялки? Ну что ж... Давайте погуляем догонялки, бо это всем ведомая гуня. Хочете поскачем разом про скакалку, хочете поделай буду я. Хочете поскачем разом про скакалку, хочете поделай буду я. Ну что ж, панове, я вас запрошаю, вспомните детинство вы свое. Частей вспоминайте, это я вам раю, иначе вас не удалое житё. Частей вспоминайте, это хто мене догонить, бо гэта всім вядомая гуня. Як яна подобна на одну погоню у фільмі «Поліцейський і я». Як яна подобна на одну погоню у фільмі «Поліцейський і я». Добре бігать у двері сябрами, добре вітер буйний обгонять. Поспробуйте хоть одной чисто. Я не могу. Это справа не для меня. Я это не выстрелю. Куди ж вы, шановный? Мы бачили, як ён побег. А все-таки это был не совсем сапраўдный полицейский. Плюнеш ты про дитячий дом, про таблицу множення и про Лиссабон. И так хутко стомився, гуляючи у догонялки. Я и сама стомилася. А давайте-ка лепш есть и наши блины. Вось так прайшоў першы дзень знаёмства Анікі і Томі з дзіўнай дзяўчынкай, якая мела не менш дзіўнае імя – Пеппі Доўгая Панчоха. Гэта была яе мянушка, якой Пеппі, што таксама вельмі дзіўна, ганарылася. Дзень мінуў, як нечаканая завея ў зімовы дзень, як навальніца ў маі. Ён вельмі уразіў дзяцей, таму што жыццё іх раптам у адно імгненне змянілася так, быццам раней да знаёмства з Пеппі і не было яго ўвогуле. Приехала сюда жить, правда, Томми? Ой, ну, ведомо, здорово. Ой. Я теперь навод не памятаю, что мы, власне, кажучи, гуляли до ей. И мы гуляли у тёли, у крокет, и просто у мяч, а из Пеппи. Ой, куда веселей. А тут еще конь и мапочка. Ой-ой-ой, правда, веселей. Вядома, і Томі, і Аніка, што раніцай о 8 гадзіне, пабраўшыся за рукі з падручнікамі ў ранцах, адпраўляліся ў школу. А Пеппі... Эх, калі б Пеппі таксама хадзіла з імі ў школу, дзецям было б не так крыўдна марнаваць на вучобу столькі часу. І вось на заўтра... Пеппі, ведаеш, як было б весело легчы дадому пасля школы, асабліва калі мы будзем у траіх. Ну, Пеппі. І ў школу бы таксама хадзілі разам, Пеппі. Ты нават уявіць сабе не можаш, якая ў нас цудоўная настаўніца. Ага, ты не ведаеш, як цікава ў нас у класе. Калі б мяне не пускалі ў школу, я просто брозом страціла ад гора. Ды да сядзець там трэба нядоўга, толькі да 2 гадзін. Ага, разумееш, ну толькі да 2. І азірнуцца не паспеш, як званок. Акрамя таго, у нас ёсць канікулы. Не, велікотныя. Калядныя, летнія. Ой, гэта несправядліва. Гэта ж жах, як несправядлівы. Я не стану з гэтым мірыцца. Што? Несправядліва. Ну як што, праз 4 месяцы будуць каляды, і ў вас пачнуцца калядныя канікулы. А ў мяне што пачнецца? Не, што ў мяне пачнецца? У мяне не будзе калядных канікулаў, нават самых каротенькіх. Гэта неабходна перарабіць. Я як заўтра, просто заўтра адпраўляюся ў школу. Ой, ура! Ура! Так мы тебе будем чакать завтра, а вось мои раницы каля наших ворот. Не, это для меня занадто рано. А кроме того, я поеду в школу верхом. Прозвенел звонок, и вось урок. Тихо, дети, гульни, все забудьте. Рот замкнули моцно на замок. Вочки на мене своей скируйте. Двойчи 2. Готовы шоу-шадыры. В остров. Не вяликая земля. Наша моц и сила в коллективе. Школа послугряная. Запытать захочете руку, поднимите, я вам дозволяю. Ну а лепш молчать и не гу-гу, говорить, коли я запытаю. Двойчи 2. Я дома, что 4. Остров. Не вяликая земля. Наша моц и сила в коллективе. Школа послугряная земля. Двойчи 2. Дома шел 4, остров невеликая земля. Наша мост и сила в коллективе, школа послугняная земля. Тишиня, увага, этикет, трики ты на их тривая школа. Тих, кто не по правилах живе, треба шкодовать усім навкола. Двойчи 2. Дома шел 4. Остров. Невеликая земля. Наша моц и сила в коллективе. Школа послугняная земля. Двойчи 2. Дома шел 4. Остров. Невеликая земля. Наша моц и сила в коллективе. Школа послугняная земля. Двойчи 2. я не спазнілася на таблицу множення. Я сяду тут, добре? А ви, шановна наставниця, ви протягуєтесь в урок, будь ласка, протягуйте, не соромитесь. Ми раді вітати тебе, міле Пепі, у нашій школі. Я так само сподіваюся, що тобі у нас сподобається, і ти тут шмат чому навучишся. А я вже ще я сподіваюся, що в мене хутко будуть калядні канікули. Діля гэтага, власне кажучи, я й прийшла сюди. Справедливість, ведаєте, гэта перш за все. Скажи мені, калі ласка, твоє повне ім'я, я позначу тебе у спіс учнів. Мені зовуть... Пепілота, ага. Віктуаліна Рольгардіна, дочка капітана Ефраїма Довгая Панчоха, раней погроза усіх мору, а тепер негритянського короля. На угол Пеппі – це моє поменшальне ім'я. Так-так-так, тата лічив, що Пепілота вимовляється доволі довго. Ясно, ясно. Тоді ми так само будемо звати тебе Пепі. А тепер давай поглядим, що ти ведаєш. Почнем з арифметики. Скажи мені, калі ласка, Пепі, кольки буде, калі до 7 додати 5? Калі... Калі ти така велика, сама гэтага не ведаєш. Так неужо ты думаешь, что я буду лечить за тебе? Пеппи, так у школе не отказывают. Як? Звертаючись до наставницы, принято говорить вы и называть ее Фрекен. Пробачьте, Фрекен. Коли ласка, я этого не ведала. И больше так робить не буду. Сподяюся. Вот ты не хотела лечить за меня, а я охотно полечу за тебе. Коли до 7 додать 5, отрымается 12. Думать только! Оказывается, ты сама умеешь лечить. А потому что ты у меня пыталась? Я знову сказала ты. Пробачься, коли ласка. Добра, Пеппи. А теперь скажи, кольки будет, коли... До 8 додать 4. Думаю, 68. Неправильно. 8 и 4 будет... Сколько? 12. Ну, бабулечка ты моя. Это уже 12. Ты же сама только что сказала, что... 5 и 7 будет 12. Так я... Некий ж порядок необходимый в школе. Ой, когда тебе так хочется заниматься всеми этими подликами, то стала бы хоть лучше кричала в себе на здоровье. А мы тем часом пошли во двор гулять, у догонялки. Ой, я, сдается, знаю, кажу ты. Ну, даруйте мне опошний раз. Я постараюсь поводить себе у рамках. Я готова даровать тебе и этот раз. Я думаю, что тебе лепш не задавать никаких питаний у пары в методце, а выкликать инших детей. Так. Томми, расшикали ласка такую задачу. У Лизи было 7 яблоков, а у Акселя 10. Кольки яблоков было у их разом? Ага, подлечи, Томми. Подлечи это и, кроме того, скажи, чому у Акселя живот болел больше, чем у Лизи, и у чьим саде нарвали тих яблок. Аніка, теперь ты полечи. Густав пошел с товарищами на экскурсию. Ой. Ему дома дали с собой 1 крону, а вернулся он с 7 евро. Кольки грошей расходовал Густав. Клиночка, а мне хотелось бы ведать, чому этот хлопец так бездумно пускал на ветер гроши. И что он купил на их? Лимонад и еще что-нибудь? И те добрым помыл в уши, коли сбирался на экскурсию. Но доволе. Я хотела сказать, доволе на сегодня займаться арифметикой. Зараз буде читание. Пеппі, я покажу тобі цікаву річ. Бачиш, на картонці у моїх руках намальований вожик. А літера, яка намальована побач, називається В. Няўжо? А я заўжды думала, што вы гэта два абаранкі. Скажыце мне, калі ласка, што агульнага мае вожык з гэтымі абаранкамі? Вось другая кардонка. Як бачыце, дзеці, на ёй намалявана змяя. І літара пад ёю называецца З. Ціха, ціха. Калі кажуць пра змей, заўжды ўспамінаю, як я білася з гіганцкай змяёй. Гэта здарылася ў Індыі. Так, вы нават уявіць сабе не можаце, якая гэта была вялізная змяя. 14 метраў даўжынёй і злая. Злая, як аса. Штодня яна праглынала не меней, чым 5 дарослых індыйцаў. А на закуску ласалася двума маленькімі дзецьмі. І вось аднойчы яна вырашыла паласавацца мной. Яна адбілася вакол мяне, але я не разгубілася. І з усяе сілы стукнула яе па галаве. Бах! Тут яна як зашыпіць. А я яшчэ раз. Бац! Тут яна... Усё. Ой. Так. Так. Зараз мы усім класам... Усім класам намалюем што-небудзь. Я думаю, Пепі, маляванне спадабаецца табе. Канечне! Дзеці, вы можаце маляваць, што пажадаеце. А я пакуль праверу сшытачкі. Так, зараз я праверу. Маляваць гэта па мне. Так. Сюды. Так, это вот сюды. Что такое? Пепи. А чому ты малюешь не на паперы, а на подлузы? А паперы я уже так замалявала. Портрет моего коня не уместился на этом маленечке малышу. Зараз я малюю как раз передние ноги, а когда дойду до хвоста, мне доведется выйти в коридор. Дети! Все устаньте! Зараз мы все споем песню! Давайте, спевайте! А я покой крышечку передохну. А то, коли я заспеваю, ушибины во всей школе повылетаю. Все! Хопіць! Прашу ўсіх дзяцей выйсці ў калідор. Перапынак! Ура! Дзень-дзень-дзень-дзень-дзень-дзень-дзень-дзень усе! Перапынак усе! Акрамя Пепі! Я хачу пагаварыць з табой сур'ёзна, Пепі. Я ўсё зразумела, Фрэкін. Ведаеш, я вось што думаю. Мне было цікава прыйсці сюды і паглядзець, чым вы тут займаецеся. Але больш рабіць гэта ў мяне ахвоты няма. А з калядными канікулами няхай будзе так, як будзе. У вашай школе для мяне занадта многа яблыкаў, вожыкаў і змей, просто галава кругам ідзе. Ты, Фрэкін, спадзяюся, не будзеш гэтым засмучана? Любую дзяўчынку выганяць са школы, калі яна не будзе выконваць правілы паводзін у школе, не будзе выганяць. Як? Хіба я дрэнна сябе паводзіла? Слова гонару, я гэтага не заўважыла. Разумееш, Фрэкін, калі мама ў цябе анёл на небе, а тата негрыцянскі кароль, а сама ты ўсё жыццё праплавала па морах, то не ведаеш, як трэба паводзіць сябе ў школе сярод усіх гэтых яблыкаў, вожыкаў і змей. Я цябе разумею. Я больш не злаюся на цябе. Паверні, ты можаш зноў прыйсці ў школу, калі крышачку падрастеш. А ты думаеш, гэта першая школа, у якой я была? Аргентине, что за школа там была? Николи там каникулы не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Там у школе, як ты не старайся, ты не сможешь лепшим стать. На пять николи там каникулы не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Там каникулы не кончаются, одни минули, другие начинаются. Не пяют, дети на занятках там гуляют и цукерочки жуют. Николи там каникулы не кончаются, одни минули, другие начинаются. Летние, зимовые, осенние, весенние каникулы приемные. Пеппі стримала своє слово. У школі вона більш не з'явилася. Ах, Пеппі, Пеппі! Ніколи там канікули не кончаються, одні минули, другі починаються. Летні, зимові, осінні, весенні канікули приємні. Лепшим стать. Лісце пачынаюцца летнія, зімовыя, асеннія, вясеннія канікулы прыемныя. Не пяють, дзеці на занятках там гуляють і цукерочки жують. Ніколі там канікули не канчаюцца, адны минулі, другія пачынаюцца. Летнія, зімовыя, асеннія, вясеннія канікулы прыемныя. Семьдесят пять, семьдесят шесть, семьдесят семь. Что 70... ты робишь, Пеппи? Ой. Поздно уже, тебе пора кластися спать. Ой. Треба сказать самой себе, мне треба отпочивать. Семьдесят восемь, семьдесят девять. Коли ласка, не перепыняйте меня, я могу сбиться. Я решила, что поздний вечер самый лепший час, как подлечить свои груши. Бачу, сколько у меня золотых монет? Ну, бачу, бачу. А ты не боишься, что в окно... Може зазірнуць які-небудзь бандюга валацуга, а? Крый Боже, яшчэ ўварвецца ў дом? А навошта яму ўрывацца? Дзверы адчынены, нехай выходзіць. 70, 10, 70, 11, 70, 17. Ой, як у мяне забалела шыя, напэўна. Калі ў каго такая процьма золата, людзі неяк іначе лічаць. Хіба ж важна гэта ўсё падлічыць? Колькі іх тут? Ці тут 400, ці тут 1000 манет? Так... Хочете уваходьте, хочете не уваходьте, робите як хочете. Пеппі, мне здаецца, што гэта злодзей. Ну так? Я просто адчуваю, што гэта Блом і яго паплечнік Граміла Карл. Дзяўчынка! Уйди, мой усіху мулюлю, мой. А ты что, одна в доме? Не, пан Нильсон так само тут. Бломи. Чего? Бломи. Пан Нильсон, видать, господар Боба. Смолкни! Зроби так, как я тебя не бачу, не чим. Девчинка, уйди, мой. Мы зашли до тебя, как, ну... Дознаться. Который зараз може быть это? Это? Як? Ну, это година, ночь. Ай, бабочка. А сколько золотых монет? Которая зараз година ночи? А вы сперша отгадайте мою загадку. Загадка. Идуть, с места не скрануться. Ой. Что это такое? А коли вы ведаете какие-нибудь загадки, загадайте мне. Ой. Так. Ты, напевно, еще совсем маленькая, как отказывать на такие складанные пытания. Пробачь, коли ласка, мы пойдем к Карлу. Карлуша, мы о гусе хотим. Ну, пошлите. Бломи их. Ты бачу, колепочку столько грошей одразу. Так, уйду. Сегодня нам, сдается, здорово пошанцевало. Почакаем крышечку, покуль дёкшо, и гэты пан Нильсон заснуть, а потом врежем в дом и заберем все грошики. Пеппі, Пеппі, ты спишь? Тиши. Ну, да давай, я не сплю. Чому? Ну, ты что, не разумеешь? Я вырешила сегодня, чтоб там ни было, научиться танцевать твист. Танцевать? У ночи? Так, я не лягу знарок, покуль не стану беспомылково выконывать усе складанные фигуры этого танца. А теперь я потушу светло. Светло потухло. Нарешті! Тепер наш час Бачте, іду і дурний прийшов народ. Зусім не по правилах. Не замикають на ніч двері. Навіть робиться не цікаво. Ти б'єбі для нас. Ліхтарик. О, Ломі, гляді, на ловку дявчо. Моцно спіть. Цікаво, а де ж спіть гети? Нільсен. Пан Нільсен, з вашого дозволу. Я прошу називати його паном Нільсеном. Ён спіць у зялёным ляльчыным ложку. А, ты не спіш. Лоб. Глядзі. Пан Нільсон. Это ж малпа. Малпа. А ты что, хотел, каб было інакш? Каб ён был мясорубкай? Скажи, скажи, а дзе твае тата і мама? А дзяўчына? Іх ніколі не бывае дома. Ніколі не бывае дома? Ты чо, Блом? Паслухай, паслухай. Вылазь з ложка, а? Мы хотели поговорить с тобой. Ой, значит, вы все-таки вырешили погулять со мной у загадки. Что ж, тогда и сперша догадайте ту, что я вам уже загадала. Ну, помните, идут, идут, а с места не скрануться. Ну, хопить, хопить, дурню с нас строить. Послухай ты, вялизный, а ты умеешь ты танцевать твист? Я вас сегодня научилась. Что? Ты задаешь донатто много питаний. Вот так. А теперь вот мы у тебя запытаемся, правда, Блом? Смотри, а куда ты схавала гроши? Гроши куда ты схавала? Ну и вечером тут вот так лечила. Сидячи ось тут на подлозі. А, ну я не у шофі, у чемодан. А я сподяюся, ты нічого не будеш м'ять супроть. Коли мы возьмем этот чемодан, а, малец? Коли ласка. Молодчина! Правильно разложали. Так, а теперь я сподяюся, и ты, малеча, так само ничего не будешь иметь супрыть, коли я возьму свой чемодан назад. Вы не поверите, сябры мои, але Пеппи здолела забрать чемодан у злоди. Тссс, будем сочить далее, за подеями. Кинь свои жарточки, малеча. А ты давай сюда чемодан. А я хочу с тобой пожартовать. Хопа! Хопа! Ты что? А? Что ты натворила? А? Ты навошта нас закинула на шафу? Блом, чачуль, это ж не дзяўчо, это нейкая нячыстая сіла. А зараз я вас звяжу! Гэта нешта неверагоднае. Але Пеппі імгненна звязала рукі злодзеям нейкім асаблівым марскім вузлом, трайным гавайскім, так ён называецца. О, мілая, дарагая Фрэкі, прабач нам. Мы ж толькі пажартавалі. Ну, пажартавалі. А таму, што ты звязала нас? Не рабі нам нічога благога. Нічога не рабі нам. Мы ж усяго толькі бедныя. Мы стомленыя вандроўнікі. Стомленыя мы. І зайшлі да цябе прасіць. Скарыначку хлеба. Бабаць нам, шановная, калі можаш. Так, спярша чамадан. Адправім у шафу, каб было больш прасторы. Ну, хто-небудзь з вас умее танцаваць твіст? А як же? Мы абодва умеем. Абодва умеем. Здорово! Значыцца, зараз патанцуем. Я толькі сёння пачала вучыць гэты танец. Толькі шаноўная, з найвялікшай ахвотай. Але ж мы толькі жадзе. О, гэта проста. Вось вам на жаніцы. Ву-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- А зараз музыка. Не поверите, сябры мои, але Пеппи здолела забрать чемодан у злоди. Будем сочить далее за подеями. Кинь свои жарточки, малеча. А ты давай сюда чемодан. А я хочу с тобой пожартовать. Хопа! Хопа! Ты что? А? Что ты натворила? А? Ты на во что нас закинула на шафу? Блом, эти чуль. Это ж не девчо. Это некая нечистая сила. А зараз я вас завяжу. Это нечто неверогодное. Але Пеппи мгновенно связала руки злодеям неким особливым морским узлом, тройным гавайским, так он называется. О, милая, дорогая Фрейкин, пробач нам. Мы ж только пожартовали. А того, что ты связала нас, не роби нам ничего плохого. Ничего не роби нам. Мы ж усяго толькі бедныя. Мы стомленыя вандроўнікі. І стомленыя мы. І зайшлі да цябе прасіць скарыначку хлеба. Бабаць нам, шановная, калі можаш. Так, спярша чамадан. Отправим у шафу, каб было больш прасторы. Ну, хто-небудзь з вас умее танцаваць твіст? А як же? Мы абодва умеем. Абодва умеем. Здорово! Значыцца, зараз патанцуем. Я толькі сёння пачала вучыць гэты танец. Толькі самоўная, з найвялікшай ахвотай. Але ж мы толькі гэта. О, гэта проста. Вось вам на жаніцы. А зараз музыка. Гей, панове, годзе рабаваць, я вас запрашаю танцаваць. Танец вельмі просты для дзяцей, станем все на дыбачкі хутчэй. Золотому вы сумленно зарабілі свае грошы. Вы можаце ў такое паверыць? Гэта ж не бывае. Гэта не па правілах, каб злодзеі танцавалі разам з тым, каго хацелі абрабаваць. І яшчэ зарабілі за гэта па залатому. Я б ніколі не паверыў у такое, каб не пабачыў на ўласныя вочы. Вось яна якая. Пеппі. А ты як думаў? Сёння неделя, и наша мама запрашает тебе до нас на каву. Мне на каву? Ага. Ой, что же бить? Ой, я не могу, я и нервуюсь, я раптом я не смогу поводить тебе, як треба. Ну что ты, Пеппи, ты будешь цудовно себе поводить. Не, это еще не веду. Я буду стараться, конечно. Мне шмат разу указали, что я не умею себе поводить, хотя я вельми, ну так стараюсь, так стараюсь. Это совсем не так просто. Але я обещаю тебе, что на гэты раз буду поводить себе так, как тебе, Аніку, и тебе, Томі, не довелось за меня червонеть. Ой, очень чудово, да? Не забудь ровно о третьей. Пеппи, я тебя не познаю. Что такое? Что ты зарабила с волосами? Ну, эта прическа самая модная, она называется «Смерч у пустыни». Ну, на во, что ты подмалявала в усны. Усяго только червоный, крытый. А бровы? Ой, ну трошки сажи с комина. А на чаровиках? Ну, на во, что зеленые помпоны? Мужчины ничего не разумеют у моде. Мне час исти на каву. Шановная пані Сеттерген. День добрый. Рода, стой, альфа. О, что это такое? Справа тем, что я невероятно сорамливая, и коли б я сама себе не скомандовала, я и зараз бы стояла еще у прихожей, не отваживаючись у войти. Давайте я вас из них поцелую. Шарман! Який великий гонор! Ну, я нічого не розумію, пані Сеттерген. Діти, вам хіба не час пойти у свій покой? Нічого, не турбуйтеся. Я вже тут разом з вами такими симпатичними тіточками. Стол виглядає апетитно. Коли почнем? Зараз. Кому кави? Мне перший торт. Так. Еще мне перший торт. Ой, печенье. Цукерочку. Пустило. Шоколаду. Так, что тут есть еще? Ой, цукаты. Ай, талерка замалая. Дайте мне, пані Сеттерген, вашу, я на большее, а вам мою. Только я спочатку усю перекладу на свою талерку. Вы, я бачу, чомусь хвалюйтесь, что такое? Пані Мальмёк, пані Сеттерген. Вы не переживайте. Як гэта міла з вашага боку, что вы меня запросили. Мене еще ніколі не запрашали на каву. І не треба хвалюватися, я усё з'ям. Пані Сеттерген. Качушка, Аніка, ой. Що ти робиш, Аніка? Пам'ятай, що справжня пані прочищає нос тільки тоді, коли гетага ніхто не бачить. Ой. О, що здарилося, мила пані? Скажи, шановна, а у справжній пані може бурчати у животі? О, Пепі. Коли у справжній пані бути гетага не може? Тепер мені варто тут же прийняти кінчаткове рішення стати морською розбойницею. Ой. Це видать тітухна Лаура. О, зараз. Шановна тітухна Лаура, зараз. А хто така тітухна Лаура? Пеппи, я прошу тебя хотя бы с тетухной Лаурой поводить себя в рамках. Лепш тебе помолчать. Так по-твоему я не повинна размовлять с тетухной Лаурой? Нет, этого не будет. Я веду уже, как треба себе поводить, когда приходят гости. Я не хочу быть неветливой и тупо молчать. Я на еще, крый Боже, подумаю, что я на ее за нечто покрыудилась. А ты уверена, Пеппи, что ведаешь, как треба говорить с тетухными? Еще як. Это справа не хитрая. Тетухну, треба весь час подбадьорвать. Вот и весь секрет. Все-таки, коли ласка, походьте. Коли ласка, походьте, тетухну Лауру. Коли ласка. Прошу вас сюди, ось, у гэтае мяккае кресло, шановная тетухна Лаура. Дякую. Вам не здаецца, что сёння я асабліва... Дрянно выглядаю. Ты что, тетухна? У тебя вельми здоровый выгляд. Налейте мне, коли ласка, соку, коли бы меня не пересохло у горле, коли у нас завяжется размова. Дети повинны поводить себе за столом так, каб іх не было чутно. Я говорю, это может быть. У вас, я думаю, есть не только вочи, але и вуши. И коли мой выгляд радуя вочи, то несправедливо позбавлять ваши вуши такой же осолоды. Нельзя ж допустить, что вуши дадены человеку только для того, каб ён ими хлопал. Як вы отчуваете себе, тетухна Лаура? Нечто апошнім часом я чуваю себе недобра. Я так нервуюся, так нервуюся. Ну, вось, гэтак же и моя бабуля. И она раптом так само стала вельми нервова и так само хвалявалася за дробязі. Вось, напрыклад, ішла я на ней по улице, и раптом ей на голову упала цаглина. Ей бы істи спокойно далей. А она стала кричать, нібыта здарылася бяда. Ой, что и казать, тяжко иметь справу с людьми, у яких разгулялись и нервы. Пипинь! Я сподяюсь, тетух на Лаура, что хутка вы отжуете себе лепше. Так, ну в этом можно не сомневаться, потому что и моей бабуле стало значно лепше. Она примала вельми добрые леки и амаль зусім поправилась. Какие леки? Лисиный яд. Штодня. По столовой лыжцы. Лепшего сродку няма на свете. Это я вам кажу. После того, как бабуля почала глотать лисиный яд, я на 5 месяцев сидела нерухомо и не сказала ни слова. Стала тихо-тихо, як мышка. Одним словом, зачем поправилась? Теперь нехай хоть 1000 цаглин упаде ей на голову, и она из места не скранется. Так что я упомяну, что и вы, тетухна Лаура, выздоровите. Не звертайте на Пепі уваги, тетухна Лаура. Пепі все выдумляет. У яей бабули ніякої нема. Твоя правда, пані, ніякої бабули у мене нема. Да и навошта на мне потребна такая нервовая? Ведаете, я учора была свет такого дивного выпадка. Ой, ну, коли уже говорить про дивные выпадки, то нема больше дивной истории, як про Агафона и Теодора. Не як тата у корабель приплыл у Сингапур, а нам як раз потребуйся новый матрос. И вось тады на борт взяли Агафона. Ой, Агафон был 2,5 метра ростом. И такие худые, что коли он ходил, все его косточки так грукотали и трещали, нібито хвост у гримучей змеи. Волосы его были черные, как смоль, прямые, как палки, и такие долгие, амаль до пояса. Зубов его не было зусім, а замест языка тырчала джала. Так само долгая, а мать что до коленю. Да ты спершу сдивился. За Агафона он был такий бридкий, что мне хотелось брать его у команду. Але потом тата подумал, что хай себе буде у команде и такий матрос. Так Агафон стал одним матросом с команды. И наш корабель прибыл у Ванконг. А тут высветлилось. Ну, что у команды не хапает еще одного матроса. Еще одного? Так. И у нас з'явився Теодор. І он був такий же величезний, як і Агафон. Такі ж волоси, такі ж язик, одним словом, усе таке ж. Власне кажучи, вони виглядали як близня. Ай-яй-яй, це надзвичайно дивно. Дивно? Ну. Що тут дивного? Не, ну що тут дивного? Чого тут здивляться? Ну, тое, што яны такія падобныя. Ну і што? А як же гэтаму не здивляться? Дык яны ж на самой справе былі блізняты, разумееце? Блізняты! Чого ж тут здивляться, я не разумею. І ці варта учыняць гэткі вархал, што 2 бедныя блізняты, выпадкова сустрэўшыся, аказаліся падобны адзін на аднаго. Хіба вінаватыя яны ў гэтым? Я рашуча не разумею, што ты хочаш сказаць, дражэнька цётухна Лаурачка. Ой, неужо ты думаешь, шановненькая тетухна, что нехто доброохотно погодится меть обличье Агафона? Ну, во всяким выпадку, я думаю, не Теодор, коли б гэта от его залежало. Я не спрачаюсь, але ж ты сама обяцала рассказать про дивную сустречу. Коли б за гэтым столом мне не затыкали увесь час рот, я б рассказала вам про 1000 дивных сустреч и выпадков. Thank you. дайте хоть на час трапить з нами в свет дитячий, мы не расчаруем вас. Мы расскажем вам все тайны, вы не будете в журбе. Вы поверьте в этих тайнах, вы познаете себе. Пригадайте, пригадайте дни далекой весны. Гуки першей навальницы смак духня. Пожадайте хоть на час трапить с нами свет дитячий, мы не расчаруем вас. А вы только поспробуйте, пожадайте хоть на час трапить с нами свет дитячий. Летнія канікулы доўгія, і гэта цудоўна. Але настаў дзень, калі і яны скончыліся, і Томі з Анікай зноў пайшлі ў школу. А Пэпі па-ранейшаму гаварыла, што яна дастаткова вучоная без школы, а таксама запэўнівала, што нагі яе не будзе ў класе да тая пары, пакуль яна сама не зразумее, што не можа больш жыць, не ведаючы, як прачытаць словы «марская хвароба». Калі-нікалі Пэпі скакала на сваім кані ў горад, чакала Томі і Аніку каля школы і прывозіла іх назад верхам. Томі і Аніка заўжды былі гэтаму рады, яны так любілі катацца верхам. І наогул не часта здараецца, каб дзеці вярталіся са школы на кані. Паслухай, Пэпі, ты абавязкова павінна сёння вечарам заехаць па нас у школу. Так, абавязкова прыскачу ў школу, таму што сёння Фрэйкен Розенблюм будзе раздаваць падарункі ўсім паслухмяным і старанным дзецям. А хто гэта такая? Фрэйкен Розенблюм. Ой, бадай, што гэта растлумачыць змагу толькі я. Фрэйкен Розенблюм, багатая старая дама, вельмі скупая асоба, але ўсё ж раз у паўгода яна прыходзіць у школу і раздае падарункі вучням. Ну, толькі не ўсім дзецям. Не, ну што, крый Божа, а самым паслухмяным і старанным. Каб Фрэйкен Розенблюм магла вырашыць, хто з дзяцей самы паслухмяны і самы старанны, яна ўчыняе перад раздачай падарункаў экзамен. І вось таму ўсе дзеці ў гарадку жылі ў пастаянным страху перад Фрэйкен Розенблюм. Кожны раз, калі ім трэба было вучыць урокі, а ім хацелася заняцца чым-небудзь весялейшым, цікавейшым, іх мамы і таты гаварылі: «Не забывайся на Фрэйкен Розенблюм, на Фрэйкен Розенблюм». Ось яно што. Ой, мне раптам так захацелася пазнаёміцца з гэтай Фрэйкен Розенблюм. Абавязкова буду сёння ў школе. І вось настаў той вялікі дзень, калі Фрэйкен Розенблюм вырашыла наведаць школу. Заняткі з гэтай нагоды скончыліся раней, і ўсе дзеці сабраліся на школьным двары. Пасярод яго стаяў вялікі стол, а за ім урачыста сядзела Фрэйкен Розенблюм, Здалёк яна нагадвала гусарскага палкоўніка, а зблізку была падобна на... Не, я лепш не стану гаварыць, на каго падобна Фрэкен Розенблюм зблізку. Перад гэтай суровай дамай на стале стаяў мікрафон з такой доўгай скручанай ножкай, а па баках ад Фрэкен Розенблюм сядзелі два сакратары, якіх ёй далі ў дапамогу. Яны запісвалі ўсё, што тычылася дзяцей, колькі важаць, як яны адказваюць на пытанні, як паводзіць сябе ў школе, ці ёсць у іх малодшыя браты і сёстры, ну і астатнія, што Фрэкен Розенблюм... Ой, прабачце. Фрэкен Розенблюм хацела ведаць. На стале перад ёй была яшчэ скрыначка з грашыма і цэлая гара мяшэчкаў з карамелькамі. Дзеці, дзеці, стаць усё ў шарэнгі. У першую нехай стане ты, у кого няма братоў і сестёр. У другую ты, у кого ў сям'і не больш, як трое дзяцей. У трэцюю ты, у кого больш за трое. Чыхай, чыхай. Вышай за ўсё, я цэню парадак. Парадак, парадак, так, так, парадак, і яшчэ раз парадак. Так, дзеці, ну, падыдзі да мяне першай ты. Так, як цябе завуць, дзетка? Хаця гэта не важна, не важна. Важна тое, дзетка, як ты адкажаш ось на такое пытанне. Аніка, не хвалюйся, мы ж добра вучымся. Ты сам не хвалюйся. І не дрыжы, не дрыжы. Гэта ты дрыжыш, у цябе на галаве бант трымціць. А ты спаліў увесь. Прапусціце мяне! Прапусціце мяне, калі ласка! Прабачце, але я крыху спазнілася. Куды мне стаць? У нас у сям'і 14 дзяцей! Прычым 13 хлопчухоў з благімі згільнасцямі. Той, дзе стаіш? Я баюся, што неўзабаве табе давядзецца перайсці да тых дзяцей, які павінна быць сорамна. Гэтая шарэнга, напэўна, пачнецца з цябе. І дыслацыравацца яна будзе злева ад мяне. Так, так. А чаму ты гэткая худзенькая? Хаця гэта зусім не важна. Я бачу, што дабрачыннага супу ты ў мяне не атрымаеш. Ну і пашанцавала ж мне. Бывае такое. Цяпер бы мне неяк справіцца з той процьмай сукенак і штаноў, што дыслацыруецца справа ад вас. Тады ўсё будзе ў парадку. А чаму? Чаму гэта я цябе слухаю? Я не жадаю цябе слухаць. Зараз мне буквар падкажа, якое пытанне табе задаць, і гаварыць будзеш ты, толькі адказваючы на маё пытанне. Так, так, паслухай, дзяўчынка, паслухай. Адкажы мне, як пішацца марская хвароба. З найлікшай ахвотай. Марская хвароба. О, бог мой! Ты што? У буквары гэтай словачнасці напісаны інакш. Магчыма. Але я думаю, што табе цікава было даведацца, як пішу гэтыя словы я. Марская хвіроба. Так я пішу заўжды, і нічога благога за гэтага яшчэ не здарылася. Занатуйце. Занатуйце яе адказ у кнігу. Так, так, абавязкова занатуйце. Спадзяюся, з гэтага часу ўсе буквары будуць пісаць па-мойму. Ну, дзяўчынка, а цяпер скажы мне, калі памёр Карл XII? Ой! Ой, небарака, ён так само памёр. Вядома, гэтага і трэба было чакаць, таму што ніхто не бадзяўся столькі па свеце, як ён. А гэта да добра не даводзіць. Але я ўпэўнена, што калі б яго ногі заўжды былі сухія, ён і зараз быў бы з намі. Занатуйце. Занатуйце гэты адказ. Калі ласка, запішыце. Мне не хочацца даваць вам лішнюю работу, але ўсё ж запішыце яшчэ і вось што. Пасля таго, як прамочыш ногі, лепш за ўсё выпіць тёплай нафты і лягчы ложак. Раніцой хваробу як рукой знімі. Так. А чаму у коні прамы карэнныя зубы? А ты ўпэўнена, што ў іх прамыя карэнныя зубы? Хаця ты можаш сама спытацца ў каня. Ён стаіць унь там, каля плота. Як нам пашанцавала, ой, як нам пашанцавала, што я ўзяла яго з сабой. А то б ты ніколі не даведалася, які ў яго карэнныя зубы. Таму што, шчыра кажучы, я не маю пра гэта ніякага ўяўлення, і мне зусім не хочацца пра гэта ведаць. Што? Гэта неверагодна. Проста гэта неверагодна. Так, я таксама думаю, што гэта неверагодна. Калі я і далей буду так удала адказваць, дык напэўна атрымаю баўняную сукенку, 5 залатых манетак і каралейкі. Занатуйце і гэта. Не, ты мяне не зразумела. Мне, уласна кажучы, зусім не патрэбна сукенка. Я не тое хацела сказаць. Але вы можете запісаць, што я хацела б больш за ўсё атрымаць вялізны мяшок каралелек. О, я задам табе апошнія пытанні. Так. Мне вельмі падабаецца гэты новы від спорту. Задаваць адно аднаму пытанні. Слухай уважліва. Слухай. І падумай. Перш чым адказаць, падумай. П'ер і Поль. П'ер і Поль дзеляць паміж сабой торт. Калі П'ер возьме сабе чвэрць торта, то што застанецца ў Поля? Колікі ў жываці! Запішыце гэта абавязкова, запішыце, што ў Поля будуць колікі ў жываці! Ну, ведаеце, ніколі яшчэ не бачыла такой неадукаванай брыдкай дзяўчынкі. Зараз жа станавіся ў шарэнгу дзяцей, якім павінна быць сорамна. Калі ласка, хаця гэта несправядліва. Я ж адказала на ўсе пытанні. Прабач, але я забылася тваім сакратарам паведаміць свой рост і памер жывота. Не палянуйцеся гэта запісаць. Справа нават не ў тым, што я хачу атрымаць узнагароду зусім наадварот. Проста трэба, каб вашы падліковыя кнігі былі ў поўным парадку. Калі ты зараз жа не станеш туды, куды я табе загадала, калі табе не будзе сорамна, то баюся, што сёння адна дзяўчынка атрымае па адным месцы. Бедная дзяўчынка! Хто яна? Пакажыце мне яе, я змагу яе абараніць. Не палянуйцеся запісаць і гэта, шаноўная фрэкен Розенблам. Блум! Вось бачыш, табе і гаварыць ужо цяжка. Адна другі блюм-блюм-блюмка не атрымліваецца. А ну дай мне пакарыстацца тваім мікрафонам. Дорогие дети, ведайте что, а давайте мы сами будем гулять и пытаем. Значит, так, разберемся на две шаренги. У одну стануть ты, кто ведаешь, что Карл 12-й помер, а у другую ты, які еще не чули про это. Так, что, Усе ведаць, што Карл 12 памёр. Не, абавязкова павінна быць па крайней меры дзве шарэнгі. Інакш у нас нічога не атрымаецца. Спытайтеся у фрэкен Розенблям, калі не верыце. Блум! Мы ўжо дамовіліся, што гэта без розніцы. Я прыдумала. Ёсць выйсце. Усе адпетыя хуліганы стануць у адну шарэнгу. А хто стане ў другую? У другую мы паставім яшчэ неадпетых хуліганаў. А цяпер вы будзеце адказваць мне на пытанне. А я пагляжу, ці ўважліва вы чыталі свой падручнік. Вось ты, хлопчык. Хадзі сюды. Ну, хадзі. Скажи, назови мне кого-нибудь, кто помер. Старая фрау Петерсон. Не дрена, не дрена. А больше ты никого не можешь назвать? Ну? Я не ведаю. Ну, как же? А Карл 12? И как 12-й? Правильно! Малайчина, малайчина, цукерки для тебе. А теперь для всех задача, не задача любота. Долго думать тут не варто, торт делить была беда. Як тут быть и что придумать, коли треба торт делить? Не чака, напьер надумал долю заступить. Боль осила, это ясно, коли сам осилю торт. Только что тут мы не даем завалить ему живот. Малайчины, малайчины, вы порадовали меня. От души усим подяга, и цукерки усім, але! И ведаете, что зрабіла Пепі? Яна засунула руки у кішэні, выцягнула адтуль полныя прыгаршчы манетак і раздала іх дзецям. Акрамя таго, кожны атрымаў па вялікаму пакету каранелек, якія Пепі прадбачліва прынесла ў рукзаку. Уявіце сабе, як радаваліся дзеці, асабліва тыя, якім павінна было быць сорамна. Калі фрэкін Розенблюм закончыла раздачу сваіх падарункаў і ўсе дзеці адправіліся дамоў, дык аказалася, што весялейшымі за іншых былі тыя, каго фрэкін Розенблюм хацела пакараць. Дні ішлі, настала восень, а пасля восені прыйшла зіма, доўгая, халодная зіма. У Томі і Анікі было шмат заняткаў у школе, але нарэшце прыйшла пара калядных канікулаў. Каляды – старажытнае, добрае, вясёлае свята. Як жа Аніцы і Томі святкаваць яго без самай лепшай сваёй сябрукі? І вось калі дзеці адчынілі веснічкі Пепіннага саду, яны як зачараваныя спыніліся. Усё навокал выглядала так, як на каляднай паштоўцы. Домік стаяў пад цёплай шапкай белага снегу, а вокны ззялі яркім святлом. На тэрасе гарэла маленькая свечачка, і полымя яе асвятляла заснежаныя кусты і дрэвы. Пасярод кухні стояла цудоўная ёлка. Стол быў накрыты па-святочнаму. Пасярэдзіне красаваўся калядны пудынг. На талерках ляжала прыгожая нарэзаная вяндліна, каўбаса, іншыя прысмакі, а таксама шмат-шмат пернікаў. У печы весела патрэскаў агонь, а ў каморы стаяў конь і ціха біў капытом. Пан Нільсон скакаў па ёлцы з лапкі на лапку. Это вы. Я загадала пану Нильсону строить себе калядного анельчика, але ён не хочет сидеть спокойно. Ой, Пеппи, як цудовно у тебе. Як ты одна за всем гэтым управилася? Калі ты поспела все гэта прыгатаваць? А я вельми старанная. Ой, я ж забылася на подарунки. Вось табе, Томми, скрыночка с фарбами. Ой, Пеппи. А табе, Аніка, чырвоны парасончык. Дзякую. А затра зранку мы пабудуем у садзе вялізны снежны дом. А вечарам запалім там свечку, і ў ім будзе светла, як у сапраўдным. А давайце, давайце. А яшчэ мы маглі б пабудаваць лыжны трамплін з даху на тэрасу і проста ў вырву снегу. Ведайце, а я хочу научить моего коня кататься на лыжах. Ой! Вот только никак не могу решить, сколько ему потребно лыжин. Четыре? Сиди! Она завжди будет весело. Не дайте. А я раптом подумала, что не хочу робиться дорослым. Ой, я так сама. Была хвота. Дорослым николи не бываю, по-соправдому весело. Да и чем я не заняты? Сумной работой, ці модами. А говори только про мозолить подуходные подать. Не подуходные, а подоходные. А какая разница? А я еще в совете настраиваю всякими глупствами. И чомусь лечит, что коли у час еды усунешь себе нож у рот, так обовязково здарыць нейкая няшчасця. А ведаеце, што галоўнае? Яны не умеюць гуляць. Ах, як шкада, што ўсе мы таксама станем дарослымі. А хто сказаў, что мы обовязково повинны столеть. Что до меня, так я маю такие пилюльки. Какие пилюльки? Самые лепшие пилюльки для тех, кто не хочет быть дорослым. Вот я. Ха! Так это ж звычайный горох. Сам ты горох. Хіба ж гэта гарох? Гэта цудоўныя пілюлькі. Мне іх даў адзін стары індыйскі чараўнік. Даўным-даўно, калі я прызналась яму, што страшэнна не хачу рабіцца дарослым. І ты думаеш, што вось такая пілюлька можа гэтаму перашкодзіць? Абавязкова. Але толькі глытаць іх трэба ў поўнай цемры і пры гэтым гаварыць чароўныя словы. Я пілюльку праглыну. Старой быть я не хочу. Ты, напэўна, хотела сказать не старой, а стать великой. Коли я говорю старой, значит, так я и хочу сказать старой. Самое жахливое было бы говорить стать великой. В этом все и справа, что звычайные люди, говорят же это и чаровные слова, кажут стать великой. А тому у них ничего не отрымливается. Докладней отрымливается один жах. Яны начинают расти с невероятной хуткостью. Мне рассказывали про девчонку, якая проглынула такую пилюлю. Але сказала стать великой замест старой. И она тут же стала так расти, что жахливо было на ее глядеть. А росла она по некольки метров у день. Уявляете? Сперша ей было навод добре, потому что она могла зрывать яблоки просто с дрэва, не бы жираф. Але хутка у яе не стала ёй гэтай радасці, таму што занадта выцягнулася. Калі якая-небудзь тётачка прыходзіла яе наведаць і хацела ёй сказаць, як звычайна кажуць у такіх выпадках: «Ох, як ты вырасла, пасталела!» Дык тётачка вымушана была крычаць у мікрафон, каб дзяўчынка яе пачула. Яе наогул перасталі бачыць. Так хоць не бачылі нічога, акрамя доўгіх, тонкіх ног, якія знікалі недзе ў аблоках, як дзве вялізныя мачты. І чуваць яе таксама больш не было. Толькі адзін раз да зямлі даляцеў яе крык, калі яна выпадкова лізнула сонца, і на языку яе ўскочыла болька. І яна так крычала, ой, што кветкі тут на зямлі сталі вянуць. З тае пары яе больш не было чуваць. Хаця ногі яе яшчэ доўга блыталіся ў прадмесці эры і перашкаджалі руху на шашы. Ой, а я ні за што не стану глытаць гэтыя пілюлі. А раптам я так сама помылюся. Да не, гэта немагчыма. Аніка, калі б я падумала, што ты можаш памыліцца, я б ні за во што не дала табе гэту пілюлю, таму што мне было б вельмі сумна гуляць не з табою, а з тваімі нагамі. Уяві сабе, Томмі, я і твае ногі. Якая была б невясёлая кампанія. Аніка, ты не памылішся. Паспрабуем. Ось. Твоя пилюлька, Томми. Ось твоя, Аніка. А гэта моя. Я пилюльку проглыну, старой быть я не хочу. Ну, ось и цудом. Теперь мы ніколі не будем великие, и у нас не будет мозолёв, и у всех інших неприемностей. Правда, пилюли гэтые вельми долго у меня у шафе лежали, тому я не зусім упэўнена, что яны не стратили свои цудодейные силы. Але будем спадзявацца. Ой, папі, а ты ж хотела стать морской разбойницей, калі вырастеш. Які дробязі, не хвалюйся. Я стану маленькой, але... вельми грозной разбойницей, якой сей вакол себе жах и смерть. Уявите себе. Не. Вы только уявите себе, что праз много-много годов поблизу моего домика пройдет какая-нибудь теточка и убачит, как мы гуляем в саде и скачем на одной ножице. И она, махчему, спытая. Тебе, Томми, кольки тебе годов, хлопчик? А ты ей откажешь 53 годы. Калі не помыляюся. Яна, напэўна, падумае, што я просто не дарос. Ага, але ты зможаш ёй адказаць, што калі ты быў меншым, то быў большым. Ой, Пэпі, мама ж прасіла нас не пазніцца дамоў. Нам пара ісці. Так, але мы прыйдзем заўтра раніцай. Ну, вось і добра. А вось мы гадзіне. Мы пачнём будаваць снежны дом. Свяцілі над дахам вілы курыца ярка-ярка. У гэтым сімпатычным доміку жыве Пэпі. І яна заўжды тут будзе жыць. Як гэта цудоўна. Пройдуць гады, але Пэпі, Томі і Аніка не стануць вялікімі. Ну калі толькі чароўныя пілюлі не страцілі сваёй сілы, настане новая вясна, а потым прыйдуць лета і восень. Пасля зіма, а яны ўсё будуць гуляць і гуляць. Заўтра дзеці пабудуюць снежны дом і лыжны трамплін з даху на тэрасу. А вы толькі паспрабуйце, пажадайце хоць на час трапіць з намі ў свет дзіцячы, мы не расчаруем вас. Мы раскажам вам усе тайны, вы не будзеце. будете в журбе. Вы поверьте в этих тайнах, вы познаете себе. Пригадайте, пригадайте дни далекой весны. Гуде першей на больнице смак духня. Пожадайте хоть на час трапить с нами свет дитячий, мы не расчаруем вас. А вы только поспробуйте, пожадайте хоть на час трапить с нами свет дитячий. Гляди, Томи, а папе все еще позирая на нас услед. Давай, помахаем ей рукой. Давай. Але Пеппі не зауважила гэтага жэста. Яна соннымі вачамі глядзела на полымя свечкі. А потым ціхенька потушила яе. Ведаеце, я раптам падумаў, што не расказаў вам пра Пеппі яшчэ вельмі многа. І ў той жа час расказваць пра яе можна бясконца. Лічыце, што гэта быў мой асабісты расказ пра яе. Пра тое, як я сам зразумеў яе. Таму што Пеппі – гэта самая вялікая загадка. Загадка, якую не хочацца разгадваць, каб не страціць веры ў тое, што на зямлі ёсць чараўнікі. І тайны, дабро і спагада, правілы і выключэнні з іх, вясёлы смех і цудоўнае заўтра. Час бяжыць, мінае дзень за днём, па зямлі блукае казка, ёй бы адшукаць свой дом, адагрэцца нашай ласкай. Пеппі, гэта асаблівы край, нераскрытая загадка, я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Пеппі, гэта асаблівы край, нераскрытая загадка, я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Ты пад вечар свечку запалі, завітай хай на твой агеньчык, той, хто ў душы ўсё малы, той, хто не забыў дзяцінства. Пеппі, гэта асаблівы край, нераскрытая загадка, я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Пеппі, гэта асаблівы край, нераскрытая загадка, я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Нераскрытая загадка, я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Пеппі, гэта асаблівы край, нераскрытая загадка, я не гавару табе, бывай, я хачу к табе вяртацца. Я не говорю тебе, бывай, я хочу к тебе вертаться.